Глава 43. Сплошная красота. «Значит, вы филантроп, сэр», — с понимающим видом сказал цирюльник. «Это все объясняет. Филантропы — очень странные люди. Вы второй из тех, кого я знаю, сэр». Он задумчиво помешал мыльный раствор в чашке. «Как это ни печально, я опасаюсь, что филантропы лучше всех остальных знакомы с праведностью». Он рассматривал собеседника, словно какого-то невиданного зверя в клетке. «Итак, сэр, вы филантроп. Я филантроп, и я люблю людей. Более того, в отличие от вас, я доверяю им». При этих словах Бардобрей, вернувшись к своему занятию, хотел наполнить чашку, но обнаружил, что так и не зажег спиртовку. Сделав это и ожидая результата, он вдруг стал общительным, как будто горячая вода предназначалась для пунша с виски, и почти таким приятно словоохотливым, как красноречивые цирюльники из старых комедий. «Сэр», — произнес он, усевшись на соседний трон рядом с клиентом, ибо на возвышении стояло три одинаковых стула, подобных тронам трех кёльнских царей, святых покровителей цирюльников. «Сэр, вы говорите о доверии к людям. Что ж, полагаю, я могу доверительно поделиться с вами, что если бы не это ремесло, которому я следую, слишком многое удерживало бы меня за кулисами». «Кажется, я понимаю», — с печальным видом. «Почти то же самое мне приходилось слышать от людей иных профессий. От адвоката, от конгрессмена и от издателя, не говоря о других, каждый из которых со странным меланхоличным тщеславием утверждал, будто его занятие является источником глубочайшей убежденности в том, что человек не может стать лучше, чем он есть. Если считать все эти свидетельства надежными, то их взаимное подтверждение вселяет некоторое беспокойство в душу добропорядочного обывателя. Но нет, нет. Конечно же, все это ошибка и заблуждение. Все верно, — согласился Бардобрей. Совершенно точно. Рад это слышать, — просиял его клиент. Не так быстро, сэр, — сказал Бардобрей. Я согласен с вашей мыслью, что адвокат, конгрессмен и издатель в равной мере заблуждаются. Но лишь в том, что каждый из них провозглашает свои особые способности как причину этого убеждения. Видите ли, сэр, правда в том, что каждое ремесло или занятие, которое приводит человека в соприкосновение с фактами, является дорогой к познанию этих фактов. Как это так? По моему мнению, сэр, а за последние 20 лет я время от времени возвращался к размышлению над этим вопросом, тот, кто приходит к знанию человека, не остается в невежестве об этом человеке. Полагаю, это не слишком поспешное заключение, сэр. Цирюльник, вы говорите как оракул, очень смутно и непонятно. Что ж, сэр, с некоторым самодовольством, многие считают цирюльников оракулами, но я не согласен насчет неясностей. Но тогда скажите, пожалуйста, какое именно таинственное знание можно приобрести, занимаясь вашим ремеслом? Как уже упоминалось, я допускаю, что ваше ремесло, налагающее на вас необходимость хвататься за мужские носы во время работы, в этом отношении весьма неблагоприятно. Тем не менее, хорошее воображение само по себе служит защитой от такой непреднамеренной провокации. Но я хочу знать, цирюльник, каким образом простая обработка человеческой внешности приводит вас к недоверию тому, что скрыто в глубине человеческих сердец? Что ж, сэр, если не сказать больше, можно ли постоянно иметь дело с макасаровым маслом, красителями для волос, косметикой, фальшивыми усами, париками и тупеями, и при этом сохранять веру в то, что люди именно такие, какими они кажутся? Как вы полагаете, сэр, о чем думает Бардобрей, когда, благоразумно укрывшись за занавеской, он срезает тонкую мертвую щетину, а потом пускает ее по ветру, словно осенние листья? По сравнению с робкой застенчивостью за занавеской, с опасливой возможностью столкнуться с любопытным приятелем, с какой жизнерадостной уверенностью и вызывающей гордостью человек выходит из цирюльни на улицу, воодушевленный новым обманом, а другие добрые люди, небритые и со вздыбленными волосами, жмутся к стене, уступая ему дорогу. Да, сэр, они могут говорить об истинной доблести, но мое ремесло учит тому, что истина порой бывает смиренной. Все только ложь и ложь, сэр. И бравые лжецы выглядят настоящими львами. Вы искажаете мораль, цирюльник. И это прискорбное искажение. Взгляните на это так. Если скромный человек выйдет на улицу обнаженным, будет ли он сконфужен? Уведите его и оденьте, как положено. Разве его уверенность не восстановится от этого? И в любом случае, есть ли тут кого можно попрекнуть? Нет. Цельная истина содержит в себе пропорциональную сумму своих частностей. Лысина — это нагота, для которой парик служит одеждой. Ощущать неловкость при виде обнаженного тела и чувствовать себя удобно при осознании, что оно было одето, эти чувства свидетельствуют об уважении к себе и к своим ближним. Что касается обмана, то с таким же успехом вы могли бы назвать обманом красивую крышу живописного замка, ибо, как и красивый парик, это тоже всего лишь искусственное покрытие, украшающее владельца. Но я смутил вас, мой дорогой цирюльник. Я ввел вас в замешательство. Прошу прощения, но я так не думаю, — отозвался цирюльник. Человек не считает свою крышу или свое пальто частью себя. Но лысый человек снимает чужие волосы, а не крышу над головой. Чужие волосы? Если он честно приобрел свои волосы, то закон защищает его собственность, даже от притязаний той головы, на которой они росли раньше. Я отказываюсь вам верить, цирюльник. Вы так говорите только ради шутки. Невозможно предполагать, что вы довольны постоянным общением с обманщиками, которых сами презираете. Ох, сэр, но я же должен на что-то жить. И вы полагаете, что можете заниматься этим ремеслом, не погрешив против совести? Выберите другую профессию. Это не особенно поможет, сэр. Значит, вы думаете, что все другие людские профессии и ремесла сводятся к тому же? Это чудовищно. Он поднял руку. Невыразимо ужасно, если ремесло Бродобрея может привести к подобным выводам. Цирюльник, пламенно глядя на него, мне представляется, что вы не столько неверующий, сколько заблуждающийся человек. Позвольте мне направить вас на верную стезю. Позвольте восстановить ваше доверие к человеческой натуре теми же средствами, которые довели вас до недоверия к ней. Иными словами, сэр, вы рекомендуете мне ради эксперимента убрать это объявление? Бродобрей указал на вывеску своей кисточкой. Но, боже мой, пока я тут сижу и болтаю, вода уже кипит ключом. С этими словами и с довольным озорным выражением на лице, какое можно видеть у некоторых людей, когда они думают, что их маленькая хитрость вполне удалась, он поспешил к медному чайнику, и вскоре над его чашкой поднялась шапка белой пены, как над кружкой свежего эля. Между тем его собеседник был готов к продолжению дискуссии, но хитроумный Бродобрей так сноровисто поработал кисточкой, покрыв его щеки густым слоем пены, что его лицо стало похожим на гребень бурной волны, и было столь же тщетно взывать через него, как тонущему священнику напрасно звать на помощь своих грешных товарищей, стеснившихся на спасательном плоту. Ему не оставалось ничего иного, как держать рот закрытым. Несомненно, этот перерыв не прервал его размышлений, так как после удаления следов бритья космополит встал, сполоснул руки и лицо, чтобы освежиться, и, приведя свою одежду в относительный порядок, наконец обратился к Бродобрею в совсем иной манере, чем прежде. Трудно было точно определить, какова была эта манера. Достаточно намекнуть, что в ней имелось нечто колдовское. Эта новая манера была исполнена благодушия, свойственного определенным существам в природе, сказочным или подлинным, которые обретают власть над другим существом в силу своего взгляда, несмотря на явное нежелание или даже энергичный протест со стороны жертвы. С такой манерой трудно было поспорить, ибо в конце концов все аргументы и возражения оказывались тщетными, и Бродобрей был вынужден неоспоримо согласиться, что до конца нынешнего путешествия он проведет эксперимент по умению доверять людям, как они оба сформулировали это. Правда, ради сохранения своей репутации свободного человека, он заявил, что согласился лишь ради новизны ощущений и вытребовал другое условие, о котором упоминалось ранее, а именно гарантию возмещения любых убытков, которые могут последовать в результате. Тем не менее, он дал обещание доверять людям, чего, по его же словам, раньше никогда не делал. Во всяком случае, безраздельно и безоглядно. В качестве последнего пункта он настоял на том, чтобы подписать соответствующее соглашение, особенно в разделе гарантий. Его собеседник не стал возражать. Появилось перо, чернила и бумага. И космополит опустился на стул с серьезным видом нотариуса. Но перед тем, как он взял перо, снова посмотрел на вывеску и произнес: «Сначала снимите эту вывеску, цирюльник. Уберите эту печать Тимона». Поскольку это было частью договора, Бродобрей подчинился, хотя и с некоторой неохотой. Памятуя о будущем, он аккуратно убрал вывеску в ящик. «Теперь к делу», — сказал космополит и тяжело вздохнул. «Боюсь, из меня выйдет плохой юрист. Понимаете ли, цирюльник, я не привык вести дела, оставляя в стороне принцип чести». «Странно», — продолжал он и взял чистый лист бумаги. «Странно, что такой непрочный материал, как этот, должен обрести прочность стальных канатов, отвратительных по своей сути». «Нет, цирюльник», — он начал вставать, — «я не хочу писать это черным по белому. Если это будет отражением нашего взаимного уважения, я готов поверить вам на слово, а вы поверьте мне. Но ваша память может оказаться короткой, сэр. Вам стоит иметь при себе договор, написанный черным по белому, просто как памятку». «Ну да, конечно. И это поможет вашей памяти, верно, цирюльник?» «Осмелюсь сказать, она тоже немного слаба». «Ах, цирюльник, насколько изобретательны человеческие существа, и как мы склонны оказывать друг другу маленькие любезности. Есть лучшие доказательства тому, что мы добрые и участливые товарищи с взаимными товарищескими чувствами. А, цирюльник?» «Ну, перейдем к делу. Давайте посмотрим. Как вас зовут?» «Уильям Крим, сэр». Немного поразмыслив, космополит начал писать. После нескольких исправлений он откинулся на стуле и прочитал вслух: «Соглашение между Фрэнком Гудманом, филантропом и гражданином мира, и Уильямом Кримом, цирюльником на борту миссисипского парохода «Фидель». Настоящим первый соглашается полностью возместить любые утраты, которые могут произойти в силу его доверия к роду человеческому. С Уильямом Кримом, в силу его профессионального призвания, до конца настоящей поездки, при условии, что вышеупомянутый Уильям Крим до конца того же срока уберет с глаз долой свою вывеску «Кредит не обслуживаем» и никаким другим образом, даже намеком, не попытается разубедить других людей в своем полном доверии к ним, особенно по отношению к своему ремеслу, в течение вышеуказанного срока. Напротив, он всеми надлежащими и разумными словами, своими манерами, жестами и взглядами будет внушать свое абсолютное доверие ко всем людям, особенно к незнакомцам. В противном случае данное соглашение становится недействительным. Составлено добросовестно и на разумном основании 1 апреля в 23:45 вечера в лавке вышеупомянутого Уильяма Крима на борту вышеупомянутого парохода «Фидель». «Ну как, цирюльник, это подойдет?» «Вполне подойдет», — сказал Бардабрей. «Только поставьте вашу подпись». Когда оба поставили свои подписи, у Бардабрея возник вопрос, где будет храниться документ. Впрочем, он сам решил этот вопрос, предложив сходить к капитану и передать соглашение в его руки. Бардабрей указал, что это будет надежная договоренность, так как капитан в любом случае являлся незаинтересованной стороной и, более всего, в силу характера сделки, не мог предпринять никаких действий, нарушающих доверие. Космополит выслушал все это с легким удивлением и озабоченностью. «Что же, цирюльник, — сказал он, — это не кажется мне подходящим решением. Я доверяю капитану исключительно в силу того, что он мужчина, но он не имеет никакого отношения к нашей сделке. Если вы не испытываете доверия ко мне, то, надеюсь, вы доверяете самому себе. Вот, возьмите». И он великодушно протянул документ. «Прекрасно, — сказал Бардабрей. Теперь мне остается лишь получить деньги за работу». Хотя упоминание этого слова или любого из его многочисленных эквивалентов в непосредственной близости от чужого кошелька сопровождается более или менее заметным изменением выражения лица, у одних оно вытягивается, у других начинает искажаться и корчиться вплоть до невыносимости, а у третьих оно покрывается смертельной бледностью, на лице космополита не отразилось ни следа этих тревожных симптомов, несмотря на явную внезапность и неожиданность требования. «Вы говорите о деньгах, цирюльник. Скажите, в какой связи?» «В самой непосредственной, сэр», — не слишком вежливо ответил Бродобрей. «В такой же, как я ответил сладкоголосому человеку, который однажды бесплатно захотел побриться у меня на том основании, что он является моим 13-м кузеном». «И что же вы ему сказали?» «Я сказал: спасибо, сэр, но я не вижу никакой связи». «Как вы могли так нелюбезно ответить сладкоголосому человеку?» «Поскольку я вспомнил, что сказал сын Сираха в истинной книге: вражьи уста подобны сладкому меду. И сделал то, что он советует в таких случаях. Не верь множеству слов его». «И вы говорите, что такие циничные вещи содержатся в истинной книге, под которой, конечно же, подразумевается Библия?» «Да, и там есть много похожих вещей. Почитайте книгу притч Соломоновых». «Это странно, цирюльник, потому что мне ни разу не встречались те фрагменты, которых вы упомянули. Сегодня, прежде чем отойти ко сну, я тщательно проверю Библию, которую видел на прикроватном столике. Но имейте в виду, вы не должны цитировать истинную книгу в таком духе для людей, которые будут приходить к вам. Это будет нарушением нашего контракта. Разве вы не понимаете, как я рад, что вы для разнообразия согласились подписать нашу договоренность?» «Нет, сэр. Во всяком случае, пока мы не разберемся с оплатой». «Опять деньги. Что вы имеете в виду?» «Согласно этому документу, сэр, вы пообещали мне возмещение определенных убытков». «И определенных? Разве вы определенно собираетесь понести убыток? Вы собираетесь проиграть?» «Такое истолкование моих слов вполне допустимо, но я имел в виду другое. Я имел в виду определенный убыток. Как вы понимаете, определенный в данном случае является определяющим по отношению к убытку. Итак, сэр, какой толк в ваших письменных договоренностях и устных заверениях, что вы гарантируете мне отсутствие убытка, если вы заранее не даете мне денежного обеспечения, достаточного для этой цели?» «Понятно. Вы имеете в виду материальное обеспечение в качестве залога?» «Да. Я не потребую многого. Скажем, $50. «Послушайте, что это за начало для деловых отношений? Вы обязались в течение определенного времени доверять людям. А теперь первым делом выдвигаете требования, которые подразумевают недоверие к тому самому человеку, кто заключил с вами этот договор. Но $50 — это ничто. Я с радостью отдам их. Вот только сейчас я, увы, имею при себе лишь горстку мелочи. Но в вашем походном сундуке есть деньги? Можете не сомневаться. Но видите ли, цирюльник, нужно быть последовательным. Нет, сейчас я не отдам вам деньги. Я не позволю вам нарушить сокровенный дух нашей сделки. Поэтому Желаю вам доброй ночи и до скорой встречи. Постойте, сэр, невнятно бормоча и запинаясь. Вы кое-что забыли. Носовой платок? Перчатки? Нет. Я ничего не забыл. Спокойной ночи. Обождите, сэр. Обождите. Бритье. Ах, я и впрямь забыл об этом. Но до меня наконец дошло, что сейчас я вам ничего не должен. Загляните в наше соглашение. Вы должны верить. Ба, у вас есть моя гарантия от убытков. Спокойной ночи, мой дорогой цирюльник. С этими словами он вышел из лавки и оставил озадаченного Бродобрея смотреть ему вслед. Но поскольку, согласно натурфилософии, никакое воздействие не может продолжаться после его исчезновения, Бродобрей в скором времени пришел в чувство и восстановил самообладание. Первым свидетельством этого, быть может, оказался тот факт, что он достал свою вывеску из ящика и водрузил ее на прежнее место. Потом он разорвал соглашение, каковой поступок он счел наиболее разумным, находясь под впечатлением, что он больше ни при каких человеческих обстоятельствах не увидит его составителя. Неизвестно, оказалось ли это впечатление вполне обоснованным или нет, но в последующие дни, рассказывая друзьям о своем ночном приключении, почтенный Бродобрей всегда называл своего необычного клиента обольстителем, как некоторых индусов называют заклинателями змей. И его друзья пришли к единодушному мнению, что этот господин был большим оригиналом.